но издан с такой любовью, что взамен тебе уготовлен четвертый рядом с тремя торжественнейшими». Тут Иосиф уже приготовился поставить перед ним принцев, но старик начал вещать о Рахиле, еще раз о том, как она умерла у него, когда он шел из Мисходя Ефрафы, и как он похоронил ее там же, у дороги в Ефрафу, которая зовется теперь Вифлеем. Говорил он это просто так, невзначай. Никакой особой связи с тем, о чем шла сейчас речь, слова его не имели. Разве что он хотел вызвать в этот час тень единственной своей возлюбленной и, может быть, указать потомкам Рахили их собственную, их особую святыню, ее могилу, поскольку для других местом паломничества должна была стать двойная пещера Махпелах. Возможно также, что этим он хотел заранее оправдать ту уловку, ту замену, которой сейчас собирался прибегнуть и задумал которую, несомненно, уже давно. Мнения учителей о целях этого упоминания расходятся, но мы склонны думать, что никаких целей у него вообще не было, и говорил он о миловидной потому просто, что, ведя сейчас торжественные речи, он мыслями уносился к своим историям, и ему было бесконечно приятно говорить о Рахиле, так же, как о Боге, даже не связано, и еще он боялся, что больше ему уже не случится о ней говорить, а ему хотелось непременно сделать это еще раз. Затем, когда он в последний раз похоронил ее у дороги, он огляделся, приставил козырьком руку ко лбу и спросил: «А это кто?» Ибо он притворялся, что до сих пор вообще не замечал обоих своих внуков и преувеличивал слабость своего зрения. «Это мои знакомые тебе сыновья, святой папочка», — отвечал Иосиф, — «которых Бог дал мне в этой стране». «Если это они», — сказал старик, — «то подведи их ко мне, чтобы я благословил их». Тихо прищелкивая языком, старик покачал головой. «Миловидные мальчики, насколько я вижу», — сказал он, — «оба славны и миловидны перед Богом. Наклонитесь ко мне, сокровища, чтобы я поцеловал молодую кровь ваших щек столетними своими устами. Кого это я сейчас целую, Ефрема или Манассию? Ну да все равно. Если то был Манассия, то сейчас я целую Ефрема в щеки и в глаза. Подумай, я снова увидел лицо твое», — повернулся он к сыну, все еще обнимая Ефрема, на что уже и не надеялся. «Но вот Бог показал мне дважды детей твоих. Будет ли преувеличением назвать его источником беспредельной доброты?» «Нет, конечно», — ответил Иосиф рассеянно, «ибо он заботится о том, чтобы мальчики правильно стояли перед Иаковом, который показал, что не различает их. Манассия, — сказал он тихонько старшему, — внимание, сюда, соблюдай порядок, Ефрем, стань вон там». И правой своей рукой он подтолкнул его к левой руке Израиля, а левой поставил Манассию против правой руки Иакова, чтобы все было так, как полагается. Но что же он тут увидел? Увидел с изумлением, досадой и тихой радостью. Увидел он вот что. Слепо подняв кверху глаза, отец положил левую свою руку на склоненную голову Манассии, а правую крест-накрест на голову Ефрема. И слепо уставившись в пустоту, тотчас же, прежде чем Иосиф успел вмешаться, начал говорить и благословлять. Он призвал тройного Бога, отца, пастуха и ангела, благословить отроков, наречь на них его Иакова имя и имя отцов его, и взрастить их во множестве, чтобы они кишели, как рыба. «Да-да, пусть будет так. Излейся, благословение, священный дар из моего сердца, через мои ладони, на ваши головы, в вашу плоть, в вашу кровь. Аминь». Иосиф никак не мог прервать благословение, а его сыновья не замечали, что с ними происходит. Они сейчас вообще были довольно рассеяны и немного сердиты, особенно Манассия, от того, что им пришлось отказаться от охоты из-за этой церемонии. Каждый ощущал только прикосновение благословляющей руки к своей голове, и даже если бы они могли видеть, что руки скрещены и правая лежит на младшем, а левая на старшем, они не придали бы этому никакого значения и решили бы, что так и должно быть, что так принято в роду чужеземного деда. И тут они были не так уж неправы. Ибо Иаков, брат Косматова, конечно же, повторял и подражал. Он подражал слепому в шатре,